Глава 8. Бестелесное привидение. Набираю Злату. Слушаю, сдержанно. Мне кажется, я не спутаю этот голос ни с каким другим больше. Он звучит прямо в мою грудь, отдавая чувствительным эхом вниз живота. Он делает мне больно. Добрый вечер. Хрен из два он добрый, конечно. Добрый вечер, Демид. Ты сделала выбор? Нет. Потому что... Знакомый вздох. А почему вы звоните только сейчас? 3 дня прошло. Да, я косячу, но вся моя энергия слита в диагноз. А слабым и разбитым я не хочу общаться с ней. Не могу, это так жалко. Я прошу прощения. Дела. Ясно. Очень сложный период, правда. Но мне показалось, мы договорились. Мне тоже. Но потом перестало так казаться. «Я прошу прощения», — чеканю я. «Если бы я мог, я был бы рядом. Ты обещала сделать выбор быстро? Завтра?» Моя нервозность сквозит и в голосе. «Если она выберет меня, я просто не буду трогать ее до тех пор, пока не буду уверен наверняка». «Супер, Черкасов. А если ты таки положительный?» «При разводе она заберет у семьи все согласно брачному договору». Или ты думаешь, она будет жить с инфицированным? Развода не будет, нет, это исключено. А что тогда будет? Включив мозги и отрубив дурную мышцу в грудине, я понимаю, что просто обязан отдать девочку брату. Но... Я что, похож на доброго самаритянина? Нужно придумать что-то. Очнувшись, понимаю, что мы уже несколько минут молчим по телефону. Злата, что? Я могу сделать что-нибудь для тебя? Прямо сейчас? Чтобы исправить мое 3-дневное молчание. «Можете». Напрягая пресс, присаживаюсь ровнее. «Вы можете разделить со мной ужин. Прямо сейчас». Мое сердце вылетает на метр вперед, как у мультяшного персонажа, и пульсирует, переливаясь всеми цветами радуги. По ощущениям, конечно. Я бы хотела еще раз поговорить, перед тем, как определиться. Оттягиваю рывком галстук, отрывая нечаянно верхнюю пуговицу на рубашке. Губы растягиваются в улыбке. На мгновение. Но несколько секунд я мля счастлив, как пес, которого погладили. Ужин. А можно между нами поставить тонкое разделяющее стекло? На всякий случай. Не гони, Черкасов, не передается эта хрень бытовым путем. Тебя же не в постель пригласили, а на ужин. Посидите в ресторане на приличной дистанции. Где ты? Сомнение, но желание побыть с ней немного побеждает. Дома. О, черт. Может быть, в ресторан? Обещаю выбрать самый впечатляющий. Нет, я уже все приготовила. Я вас жду. О, боги. Найди причину. Откажись, уговариваю я себя. Не будь у меня положительного теста, сегодня она была бы моя. Во всех смыслах этого слова. Просто какой же это потрясающий кайф иметь возможность обнимать, целовать, присваивать. Эти губы были так близко, в секунде от поцелуя. В мгновении до точки нашего невозврата. Отпустил бы я ее после поцелуя? Нет, ни за что. Закрывая глаза, фантазирую. Губы прикрываются и горят. Я жадно облизываюсь, сокращаясь от возбуждения. Все, Черкасов, это теперь недоступная часть реальности. Ты бестелесное привидение еще полгода. Прими это, усвой это. Сдергивая с запястья часы, медленно кручу их на пальцы. Они встали. В первый раз в жизни у меня встали часы. Как символично. Моя жизнь на паузе. А ее нет. И может так оказаться, что это последнее свидание со Златой. А завтра она будет принадлежать другому мужчине. И так и будет вообще-то. Особенно если ты не приедешь. Ее приглашение значит только одно — она не хочет выбирать Родиона. И я делаю самую глупую вещь в моей ситуации. Еду. И да, в этот раз я не лажаю с букетом. Покупаю бутылочку хорошего вина. Когда меня последний раз женщина приглашала на ужин к себе домой? Такая женщина, чтобы я согласился. Да никогда. Моя жизнь устроена максимально просто, как черновик. Пока все силы вложены в компанию, а в личной жизни довольствуюсь простым и малым, но мечтаю о большом и полноценном. Дописался на черновик, Черкасов. Ага, так что чистовик испачкал. Паркуюсь возле маленького, но выстроенного в стиле средневекового замка домика Ивана Михайловича. Не самый престижный район. но пока еще спокойный. Ворота — стальной частокол. Я вижу парадный вход в дом, нажимаю на звонок. Открывает мне охранник. Свет ярких фонарей освещает все по периметру. «Этим входом не пользуются», — тормозит он мою попытку подняться на крыльцо. «Пройдемте». Мы обходим дом. «Тише, слезай!» Стоит спиной ко мне у высокого ранета Злата, уперев руки в бока. «Злата Романовна, к вам гости!» Разворачивается. «Что случилось?» — смотрю наверх. «А, да ничего!» — поправляет немного растрепавшиеся волосы. На ветке, прислонившись спиной к стволу, сидит Тихон. Метра три высота. «Тихон, привет!» «Здравствуйте!» «Проходите в дом!» — отворачиваясь от Тихона, показывает мне на вход чуть поскромнее, чем парадный. В спину ей тут же прилетает ранеткой. Слышу глухой шлепок и вижу, как вздрагивает. Глаза мстительно вспыхивают, веки тяжелеют, но делает вид, что ничего не было. Разворачиваюсь, чтобы зайти в дом, и в отражении затененного стекла окна вижу, как она поднимает пару ранеток и отточенным движением швыряет обратно в Тихона. «Ай!» — хруст веток. «Ну, дети!» — прячу улыбку. И меня и самого расслабляет, снимая с плеч лет 15. Проблемы, заботы будто отъезжают немного подальше. Когда-то и я по деревьям в нашем саду лазил. «Проходите!» — опережая, Злата поспешно открывает мне дверь. «Поссорились?» «Нет, чего вы взяли?» «Да так», — ухмыляюсь я. «Живая девушка. 100 лет в моей жизни не было живых девушек. Все как-то по сценарию в последнее время, только лица меняются. Хочется погладить ее по спине. Там вырез, открывающий лопатки. И между ними красный след от ранетки. Но держится она как принцесска, изящно и не подавая виду, что больно, гордо выпрямив плечи и задрав подбородок. Отдаю ей в руки букет. «Спасибо за приглашение». «Сюда», — уводит она меня в столовую. Сама готовила, наблюдаю, как накрывает для нас стол. Между широким поясом свободных брюк и в цвет им свободным топом узкая полоска плоского загорелого живота. Топ асимметрично съезжает с одного плеча. Шея очень красивая. Я целовал уже эту шею. Тяжело сглатываю. «Бестелесный ты, Черкасов», — напоминаю себе. «В глаза смотри». «Сама, скромно». «Круто. Женщины в моей семье никогда не готовили сами. У нас всегда был повар». Ставит чашку передо мной. «Ничего, что я по-простому, без сервировки», — смотрит мне в глаза. Коротко улыбаюсь. «Да мне вообще все равно. Рядом со мной побудь». «Тихон не присоединится?» «Он поел уже». В голосе сквозит недовольство. «Пахнет вкусно». Выдыхаю я запах блюда. В глубокой глиняной чашке с резными боками белая маслянистая жидкость с оранжевыми разводами и шариками. «А что это? На икру красную похоже». «Лосось в сливках с икрой. Мама раньше всегда готовила, когда гости приезжали. И я теперь для гостей готовлю». «Ух ты! Ммм!» Тут же выдаю я стон удовольствия, пробуя первую ложку. Злата передает мне черный хлеб, зелень. Молча едим, встречаясь взглядами. Она немного расслабляется. Мне так кайфово, словно в эти сливки было намешано пару ложек дури. Точно ведьма. «Может, вина?» — словно опомнившись. «Только тебе. Я за рулем. Спасибо, лучше чай. Говорим о каких-то незначительных вещах, любуюсь тем, как она двигается, говорит, ест, изредка улыбается. Моя эйфория и расслабленность мгновенно исчезает, когда она начинает убирать со стола. Напряженно смотрю на то, как касается моей ложки, вилки. Отвратительное ощущение липкого, неконтролируемого страха, смешанного с отвращением к себе. Не сходи с ума, Черкасов. Но ничего не могу поделать, ощущаю себя грязным. И еще лжецом, что пришел в ее дом и не ставлю ее в известность. Не даю ей выбора не контактировать со мной. Еще и замуж уговариваю. На открытом окне в пепельнице наполовину истлевшая и потушенная сигарета. Рядом пачка. Залипаю на ней взглядом. «Вы вдвоем здесь живете?» «Охрана еще. Прямо в доме?» «Нет, во флигеле, у ворот». «Ты куришь?» Ревность глушит короткой вспышкой. Я уверен, что она не курит. Да и сигареты крепкие, мужские. Оборачивается, ловит взглядом пепельницу. «Это деда пачка», — вздыхает она. Иван Михайлович из больницы не отлучался. «Кто приобщился?» — дергаю бровью. «Тише!» — расстроена. «Совсем слушаться перестал». «О!» — отпускает немного. «Возраст такой», — пожимаю плечами. «Не переживай, в 13 все бунтуют». Складывает в посудомойку приборы. «Хочешь, я поговорю с ним насчет сигарет?» «Наверное, пока не стоит. Ему и так сложно принять наше ближайшее будущее. А если вы еще начнете его воспитывать?» «А тебе сложно?» «И мне». «Так, а вот сейчас время договариваться, Черкасов». «А если для тебя ничего не изменится после брака? Так будет проще принять?» «Как это?» — разворачивается. «Допустим, мы распишемся и поставим наши супружеские обязанности на паузу, позволив себе просто пожить рядом как друзья, узнать друг друга. Несколько месяцев», — осторожно добавляю я. «Фиктивный брак, имеете в виду? Нет, Демид, извините. Тогда у нас с Тишей не будет гарантии». Снова закрывается, складывая крест-накрест руки. «Дед все написал в брачном договоре. Он не будет изменен. Мне нужен нормальный брак и заинтересованный во мне муж». «Нет, не фиктивный. Мне показалось, я понятно выразился. Дать нам время на естественное развитие отношений. Без этой спешки с наследником. Несколько месяцев, может, полгода. До того, как мы станем мужем и женой, не только формально». «Полгода? Не хотите детей?» — пытливо. «Хочу». «У вас женщина есть, поэтому?» — хмурится. «Зачем же тогда вы мешаете брату?» «Да нет же, нет у меня женщины». «Мужчина?» — шокированным шепотом распахивая огромные глаза. «Злата!» — рявкую я. «Что, в Москве это, говорят, не редкость. Так вы прямо скажите, а то я ничего не понимаю». «Госпожа Ольховская, угомоните свою буйную фантазию», — зверею я. «Извините», — закусывает губу. «Странно, наверное, такое предложение из уст мужчины выглядит. Вот и ищет причину». «Откинь свои дурацкие интерпретации и отнесись к моему предложению, как оно есть. Если мы не станем форсировать, тебе будет комфортнее?» Опускает глаза. «Да, конечно. А вам?» Вдруг выстреливает в меня снова пытливым взглядом. «А я потерплю». В моем голосе проскальзывает много всякого, что я не успел поймать и блокировать. Закрываю глаза, пряча за веками все, что я думаю на самом деле по этому поводу. «Ради меня?» Растерянно. «Ради нас». «Ладно, спасибо, наверное, за предложение», — отворачивается и тоже смотрит в окно. «Что тебя смущает?» — начинаю нервничать я. «Что смущает?» — неожиданно разворачивается. «Вы, Демид, и так-то человек холодный, а временами вообще как айсберг. Я еще ничего не сделала, а вы уже смотрите на меня то ли с презрением, то ли с отвращением». «Я не холодный», — осаживаюсь я. «С отвращением? Считала из взгляда? Я же не на тебя, дурочка!» Отрицательно качаю головой. В груди переполняет болью от ее слов. «Ты ошиблась!» «Да?» — хмурясь. Ноздри нервно вздрагивают. «Обнимите меня тогда!» Я дергаюсь к ней и тут же торможу. Ступор. «Давай, Черкасов, объятия — это не заразно!» Но по моей коже идут мерзкие мурашки, и я растерянно замираю, не решаясь. Отворачивается. «Ну, мля...» Встаю позади нее так близко, что чувствую жар ее тела. Ощущаю, как она вся трепещет. Хочется повыть на луну от понимания, что зацелую я ее сейчас не оттолкнула бы. «Но это не значит, что я не хочу», — шепчу ей в затылок. «Очень хочу, но пусть будет так, ладно?» Настороженно кивает. «Я могу быть уверенным, что ты определилась?» «Не давите на меня, пожалуйста, у меня и так пара дней всего». Через ткань топа прижимаюсь губами к плечу. «Ведьма моя карельская». Признаюсь, я ей завуалирована о своих чувствах, вспоминая ее вопрос. «Не ошибись», — вздрагивает. «Я поеду. Поздно. Спасибо за ужин, золотинка». «Папа так звал», — не поворачиваясь. В груди сжимается от открытых слов, вскрывающих ее ранимость. «Все хорошо у тебя будет, слышишь?» «У меня не факт». А у нее, да, я себе это обещаю. Ухожу, так и не поцеловав, и даже не прикоснувшись к ее пальчикам. Ухожу измученным, словно голодным, постоял у роскошного шведского стола, но так ничего и не съел. Этот голод мучителен. «Тихий?» — окликаю на улице Тихона. «Чего?» — из темноты. «Не буянь, сестра переживает. Людей, которые о тебе переживают, надо ценить, понял?» «Ладно», — угрюмо. Выходит на свет. Моя рука дергается для рукопожатия, но я себя тут же торможу, зацикливаясь на чувстве брезгливости к себе. И не тяну ему в этот раз руку. Ухожу.